10 июня 1985 года. Мне говорят, что завтра меня выписывают. Я позвонил Биллу и сообщил об этом. Наверное, хотел предупредить, что времени у него остается все меньше и меньше. Билл единственный, кого я ясно помню, и нисколько не сомневаюсь, что он ясно помнит только меня. Полагаю, только потому, что мы до сих пор в Дерри. «Хорошо», — ответил он. «К завтрашнему дню мы очистим территорию». «Свою идею не забыл?» «Нет. Похоже, пришло время проверить ее. «Будь осторожен». Он рассмеялся, и его ответ я и понял, и не понял. «На скейтборде осторожным быть нельзя, чел». «Как я узнаю, что из этого вышло, Билл?» «Ты узнаешь». И он положил трубку. «Мое сердце с тобой, Билл, независимо от того, как все обернется. Мое сердце со всеми вами. И я думаю, даже если мы забудем друг друга наяву, то будем помнить в наших снах». Я почти закончил с этим дневником, и, полагаю, дневником все это и останется. История давних скандалов и странностей, которые произошли в Дерри, не покинет этих страниц. Я ничего не имею против. Думаю, после того, как меня завтра выпишут, придет пора задуматься о новой жизни. Хотя какой она будет, мне пока не очень-то ясно. Я любил вас всех, вы знаете. Я так сильно вас любил.